Глава 22. Неаполь и неаполитанцы. Днем впереди появилось несколько высоких скалистых островков. В серебряном сиянии полуденного солнца, ослепляющем глаза, они казались воздушными силуэтами разных оттенков голубого цвета, ближние темнее, дальние светлее. Пароход шел самым полным ходом. Освободившись по дороге от всех своих трюмных пассажиров, с начисто вымытыми морской водой и песком грузовыми палубами, жарко сверкающей медью порогов и трапов, свежей краской спасательных круговых шлюпок, покрытых крепко зашнурованным брезентом, с весело развивающимся итальянским флагом за кормой, Палермо снова привел щегольской вид океанского пассажирского парохода. «Капри Искья Прочида» называл Василий Петрович острова, мимо которых пароход входил в Неаполитанский залив. «Везувий!» — во все горло закричал Павлик. Действительно, это был Везувий. Его серо-голубой силуэт с двумя пологими вершинами и сернистым дымом над одной из них явственно проступал из солнечного марева. Она редела на глазах, уничтожалась, открывая город Неаполь и сотни пароходов в порту и на рейде. А уже на Палермо налетела стая чаек. И красивые белые птицы скользили на раскинутых крыльях, хватая на лету остатки зелени, выброшенной из кухонного иллюминатора. По правде сказать, Петю уж порядком надоел пароход, заключавший в себе сначала столько нового и даже таинственного. Теперь в конце длинного рейса он же потерял в глазах Пети почти всякий интерес. Но, сойдя на мощенный двор неаполитанской таможни, Петя, как шильонский узник, вдруг пожалел о своей тюрьме. Мальчик почувствовал, что ему трудно расстаться с надоевшим пароходом, со всеми его прелестными закоулками, с его особыми запахами, даже с очень длинными и очень узкими некрашенными буквами досками палубы, всегда добела вымытый с песком, щели между которыми были залиты смолой. Во время таможенного досмотра Петя все время боялся, что итальянский чиновник найдет в его мешке письмо, тогда произойдет что-то ужасное. Но более чем скромный багаж семейства Бачей не привлек никакого внимания стороны таможенного начальства. Напрасно Василий Петрович, открыв маленьким ключиком раздутый саквояж, демонстративно отстранился от него, как бы всем своим видом говоря: «Если вы подозреваете, что мы хотим провести контрабанду, то можете убедиться, господа, что это не ложь». Ну, итальянский чиновник даже не посмотрел на затейливое произведение одесского шорно-чемоданного искусства, лишь проходя ткнул в него большим пальцем. Шедший за ним агент рисовал мелом на каждой вещи кружок, после чего семейство Бачей предоставлялось полное право идти своим багажом на все четыре стороны. В этом было что-то обидно пренебрежительное, так как у многих других путешественников, преимущественно у пассажиров первого класса, открывали роскошные чемоданы и дорожные сундуки, оклеенные ярлыками отелей, рылись в дорогих вещах, извлекали какие-то сирийские шали, хрустальные банки турецкого табаку, круглые коробки русской павесной икры и почтительно требовали пошлину. Навьюченные альпийскими мешками семейство Бачей не без труда общими усилиями выволокла на знойную площадь свой непомерно раздутый саквояж. Почти сразу же очутились в нервно крикливой толпе комиссионеров. На них были обшиты иглунами фуражки с названиями отелей, которые они представляли. Нечто подобное Петя уже видел на Одесском вокзале, когда однажды встречал бабушку. Тогда его крайне рассмешило, как голдящие комиссионеры тащили в разные стороны за руки какого-то господина, прижимающего подбородком свернутый зонтик. Но одесские комиссионеры, в общем, довольно робкие, хотя и суетливые, не шли ни в какое сравнение с неаполитанскими. Неаполитанских комиссионеров было втрое больше, они были вчетверо беспощаднее. Воинственно выкрикивая: «Гранд Отель, Континенталь, Ливорно, Везувий, Отель ди Рома, Отель ди Фиренце, Отель ди Венеция», они набросились на Василия Петровича, потрясая над головой пачками богато иллюстрированных проспектов и обещая на всех европейских языках баснословную дешевизну, неслыханный комфорт, апартаменты с видом на Везувий, семейный табльдот, бесплатные завтраки, экскурсии в Помпею. Василий Петрович делал отчаянные знаки носильщикам, которые сидели на каменных плитах под стеной в своих синих блузах с бляхами на груди и совершенно безучастно смотрели на расправу комиссионеров с беззащитными иностранцами. Василий Петрович сделал попытку прорваться к извозчикам, даже прорвался, но извозчики так же безучастно, как носильщики, сидели на козлах своих экипажей со счетчиками, курили длинные вонючие сигары, и ни один даже не пожелал протянуть Василию Петровичу руку помощи. Напротив, когда Василий Петрович уже занес было ногу на подножку одного из экипажей, извозчик сделал зверское лицо, сорвал с своей головы старую фетровую шляпу и так энергично замахал ее перед носом Василия Петровича, крича «Но, сеньор, но!», что Василию Петровичу пришлось отступить. В этом непонятном равнодушии извозчиков и носильщиков чувствовал что-то зловещее. Василий Петрович не знал, что и подумать. Впоследствии выяснилось, что семейство Бачей прибыло в Неаполь как раз в тот день, когда началась забастовка извозчиков, носильщиков и трамвайных служащих в знак протеста против подготовки итальянским правительством войны с Турцией. Но от этого семейству Бачей не стало легче. Так, по-видимому, комиссионеры были согласны на завоевание Италии Триполитании, в этот день не выставали. Несмотря на все свое неуважение к полиции, Василий Петрович уже готов был обратиться за помощью к двум карабинерам в треугольных шляпах и черных брюках с красными лампасами, похожим друг на друга, как двойники своими усиками и большими носами полишинели, но в это время все уладило само собой. Маленький хитрый толстячок-комиссионер, сообразивший, что путь к сердцу отца лежит через любовь к сыну, кряхтя посадил брыкающегося Павлика на одно плечо, на другой взвалил клетчатый саквояж и рысью побежал в переулок. Василий Петрович и Петя бросились следом за ним, и минут через 40 утомительной погони очутились в Эспланад-отель. Это название блестело на фуражке предприимчивого толстяка-комиссионера. Дотащив, наконец, Павлика и саквояж, толстяк тотчас же повесил фуражку на гвоздь над конторкой, превратившись таким образом из комиссионера в самого хозяина предприятия. Впрочем, вскоре оказалось, что он в себе совмещает еще 4 лица — официанта, повара, номерного и портье, то есть весь персонал отеля, кроме горничной и кассирши, чьи обязанности исполнял ее супруг. Эспланад-отель помещался между лавочкой старьевщика и харчевней Тратории, в таком узком переулке, что в нем ни в коем случае не могли бы разъехаться два экипажа. Впрочем, это имело чисто теоретическое значение, потому что весь переулок представлял собой не что иное, как лестницу с вытертыми плитами широких каменных ступеней. Между высокими, но очень узкими домами на веревках сушилось разноцветное белье, и, несмотря на то, что вокруг бушевали самые яркие краски неаполитанского июня, в переулке было темно, сыро, а в окне тратории даже светился зеленый газовый рожок. В Эспланад-отеле имело всего 4 номера, выходящие дверями и окнами в стеклянную галерею внутреннего двора, очень похожего на дворы старой Одессы. С той лишь разницей, что цветущие олеандры и азалии росли здесь прямо из земли, они стояли в зеленых катках, а помойка была переполнена не только обрезками цветной зелени, рыбьими внутренностями, также большим количеством устричных раковин, красной шелухи лангуст и половинками громадных выжатых лимонов. Увидя обои со следами клопов, две страшные кровати под балдахинами и облупленный железный рукомойник, расписанный видами Неаполитанского залива, Василий Петрович схватился к вояж, уж готов был немедленно бежать из этого вертепа, но силы оставили его. Он сел на пошатнувшийся плетеный стул и, раскрыв самоучитель, начал торговаться. Хозяин требовал 10 лир в сутки. Василий Петрович давал 1. В конце концов сошлись на 3, что было всего лишь на 1 лиру дороже, чем следовало. Теперь, не теряя драгоценного времени, можно было отправляться, осматривать достопримечательности. Но вдруг Василий Петрович почувствовал, что ему трудно встать со стула. Только теперь он понял, как утомило его длительное морское путешествие, казавшись сначала таким легким и удобным. Он с усилием перебрался со стула на кровать и некоторое время сидел под распятием с красными сонными глазами, протирая платком стекла пенсне. Видимо, он еще надеялся побороть усталость, но из этого ничего не вышло. — Знаете что, братцы, — сказал он с виноватой улыбкой, — я с полчасика сосну. Да и вам советую. Снимайте сандалии, заваливайтесь. Павлик, у которого после насильственного путешествия на плече комиссионера тоже слипались глаза, стал покорно снимать сандалии. Но Петя не терпелось уйти в город. Он хотел поскорее отправить корреспонденцию, письмо, взятое у Гаврика, и открытку тети с описанием извержения вулкана Стромболи. Сначала отец испугался, но Петя с таким достоинством заметил, что он же не маленький, таким глубоко религиозным выражением на лице поклялся и перекрестился на распятие, обещая лишь купить в лавочке марку и сейчас же возвратиться обратно, что отец в конце концов согласился и вручил Пете красивую итальянскую серебряную лиру на почтовые расходы. При виде этого у Павлика пожелтели глаза. — А я? — быстро сказал он, надевая сандалии. — А ты будешь спать? — холодно ответил Петя. — Я не тебя спрашиваю, а я папу спрашиваю. — Боже упаси! — испуганно воскликнул отец. — Чего? — скривив на всякий случай рот, спросил Павлик, готовый любую минуту заплакать. — Что чего? — строго сказал отец. — Чего, Петьки, можно, мне нельзя? Вверх ничего. А отчего? Пора бы уже и научиться правильно говорить по-русски. А во-вторых, не Петьки, а Пети. — Пожалуйста, — с готовностью согласился Павлик. — Отчего, Пети, можно, а мне нельзя? — От того, что Петр большой, а ты маленький. Этот аргумент всегда раздражал Павлика. Сколько он ни рос, как ни старался, но по сравнению с Петей всегда был маленьким. — Я не виноват, что Петя старше, я младше, — захныкал Павлик. Ему все можно, а мне ничего нельзя. — Да, но ведь я иду в город по делу, мне нужно отправить корреспонденцию, а ты для баловства, — назидательно сказал Петя. — А может быть, мне тоже надо корреспонденцию, папочка, пусти меня? — Ни под каким видом, — решительно заявил отец, и вселил в Павлика некоторую надежду. Обыкновенно после слов «ни под каким видом» отец, немного подумав, прибавлял. — Впрочем, если ты дашь слово мне, чтобы будешь вести себя прилично и что-нибудь в этом роде. Для того, чтобы ускорить дело, Павлик с грубым притворством заплакал, украдкой посматривая на отца. Он хорошо изучил характер своего папы. — Впрочем, — сказал Василий Петрович, не переносивший детских слез, — если дашь мне слово, честное и благородное слово, — быстро сказал Павлик и промахнулся. Отец нахмурился. — Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты никогда не клялся? Клятва унижает человека, который клянется. Давая слово, никогда не следует прибавлять честное и благородное. Само собой понятно, что у каждого порядочного человека слово может быть только честное и только благородное. Совершенно достаточно, чтобы человек дал просто слово. Даю просто слово! Торжественно воскликнул Павлик, нетерпеливо застегивая сандалии, опять промахнулся, потому что поторопился. В чем ты даешь слово? В том, что буду вести себя прилично. Это главное, чтобы ты ни на шаг не отходил от Пети. Не буду. Как не будешь? Не буду отходить ни на шаг от Пети, — поправился Павлик. Ну вот, это другое дело. И пусть он меня будет слушаться, — вставил Петя. А то я с ним не пойду, потому что он обязательно потеряется. Я же буду за него отвечать. Я не потеряюсь, — сказал Павлик. Нет, ты потеряешься, ты всегда теряешься. А кто потерялся в последний раз в Одессе, когда мы чуть не остались из тебя на пристани, и тетя чуть с ума не сошла? Не бреши. Я не брешу. Дети, перестаньте ссориться. Я не ссорюсь, это Петька ссорится. В таком случае вы оба никуда не пойдете. Нет, нет, папочка, торопливо пробормотал Павлик. Просто даю слово, что буду его слушаться. Во всем? Спросил Петя, любивший командовать. Во всем, ответил Павлик. Абсолютно во всем. Абсолютно во всем, с легким раздражением сказал Павлик. — Имей в виду, — торжественно и сурово сказал Петя. — Ну уж идите, идите, Бога ради, — сонным голосом пробормотал отец, укладываясь на кровать под глупым балдахином. — И только, ради Бога, не потеряйтесь, — прибавил он же совсем еле слышно. А когда Петя и Павлик спускались по лестнице, то услышали храп отца. — Разумеется, они потерялись. Выйдя на улицу, Петя на правах взрослого взял Павлика за руку, чего тот, кстати сказать, терпеть не мог. но был принужден подчиниться, так твердо усвоил себе любимую поговорку отца: давший слово — держись, а не давший — крепись. Сначала пошли покупать марку. Это казалось совсем не так просто, как в России, где марки продавались в любой мелочной лавочке. Здесь же, хотя мелочных лавочек было и больше, но почтовые марки в них, по-видимому, не продавались. Никто из продавцов даже не мог понять, чего Пете надобно, хотя Петя весьма бойко объяснялся по-итальянски, изучив язык за табльдотом на пароходе. «Прего, сеньоры!» — говорил Петя развязно, но с испуганным выражением глаз. «Прего, сеньоры, дайте мне уна-уна!» А что именно уна, не мог объяснить. Он не знал, как называется по-итальянски марка. Когда он вынимал из кармана письмо, слюнил палец и очень художественно изображал, как на него наклеивается воображаемая марка. Он даже стукал по углу письма кулаком, давая понять, что на марку кладется почтовый штемпель. «Понимаете, уна марка, уна марка!» На что продавец чисто неаполитанской экспрессии театрально разводил руками и раздражался великолепной трескучей скороговоркой, чего Петя, несмотря на свое знание итальянского языка, уже совершенно не мог понять. Так повторялось раз 10, пока, наконец, где-то на 3-й или 4-й улице хозяин винной лавочки, увешанный снаружи и внутри гроздями больших и маленьких фиасок, мандалинообразных бутылок в соломенных плетенках, не довел их до угла и не показал рукой куда-то вдаль, сказав при этом длиннейшую театральную фразу с одним единственным, более-менее понятным словом. «Поста чантрале», то есть главный почтамт. Мальчики отправились по указанному направлению. Время от времени Петя останавливал прохожих и, сурово поглядывая на Павлика, спрашивал по-итальянски. «Прего, сеньоре, дове ла поста чантрале?» Некоторые прохожие понимали, а некоторые не понимали. Но и те, и другие старались оказать всяческое содействие двум молодым иностранцам, желающим купить почтовую марку. Вообще неаполитанцы оказались чудным народом, горячим, отзывчивым, хотя и несколько суетливым. Правда, они не были похожи на тех неаполитанцев, которых мальчики представляли себе по картинкам. Красавцы в коротких штанишках, широких кумачевых кушаках с красными повязками на курчавых шевелюрах и жгучие красавицы в кружевных мантильях. Это были люди весьма прозаического вида. Мужчины в черных пиджаках и выгоревших шляпах, а женщины в коротких черных жакетках, преимущественно без шляпок. У мужчин была одна общая черта — отсутствие воротничков. Спереди из расстегнутой зефировой рубашки торчала лишь запонка, а женщины были украшены кораллами разных видов. Проявляя к Пете и Павлику самое горячее участие, они бросали свои дела, шумной толпой окружали мальчиков и вели их к главному почтамту. На каждом углу толпа останавливалась, начиналось бурное обсуждение вопроса, по какой улице следует идти дальше. Осыпая друг друга скороговоркой, неаполитанцы тащили мальчиков в разные стороны. Если бы они не держались изо всех сил за руки, их бы, конечно, растащили. К толпе присоединялись все новые и новые люди. Впереди, как перед полковым оркестром, бежали задом, приплясывая время от времени, падая, уличные дети в лохмотьях, смуглые, как чертенята. Сзади плелся старик-шарманщик с длинной вонючей сигарой в желто-белых усах. Уже шли не по тротуару, а посредине мостовой. Из окон высовывались любопытные и, узнав, в чем дело, оживленно жестикулировали, показывая кратчайший путь к главному почтамту. Уже какая-то добрая синьорина вытирала вспотевшую шею Павлика носовым платочком и нежно звала его Бомбино. Появились собаки без ошейников, почти такие же страшные, как в Константинополе, и вообще все это начало уже приобретать характер уличного скандала. Петя даже немножко струхнул. Единственное, что поддерживало в нем мужество, это было сознание того, что он старший брат, и как таковой несет перед отцом ответственность за судьбу Павлика. Вертясь в толпе, он продолжал разговаривать по-итальянски, для большей убедительности вставляя французские слова из учебника Марго, а также русские восклицания. «Си, сеньорина, си, сеньорина!» — успокаивали его неаполитанцы, видя, что он волнуется. В то же время Петя продолжал с жадным любопытством рассматривать знаменитый город, характер которого менялся каждую минуту. то шли по страшным узким сумрачным переулкам, где прямо из домов торчали железные газовые фонари, то вдруг подали на ослепительно сияющую белую площадь с каменным фонтаном и старой церковью из открытых дверей, которой слышались медлительные звуки органа. Один раз на короткое время вдалеке показались невероятно синее море, набережная и ряд очень больших волосатых финиковых пальм. Пересекли шумную торговую улицу, полную движения и блеска. Потом шли мимо глухой монастырской стены, мимо громадной статуи святого, стоящего в каменной нише. Поднимались и опускались по крутым уличным лестницам, мимо узких высоких домов, где на фасадах некоторые окна зелеными жалюзи были настоящие, а некоторые для симметрии нарисованы красками, но так живо и ярко, что казались настоящими.